Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня в гостях передачи «Возвращение к истокам» насельник Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья иеромонах Амвросий Громов. Батюшка, здравствуйте, благословите! Благословение Божие и мир Христов да пребывает со всеми вами! Отец Амвросий, в нашей передаче «Возвращение к истокам» мы говорим о возвращении к благочестивым традициям, к духовным сокровищам наших предков, которые, как ни горько, нам часто приходится открывать заново. И это касается также наиважнейших ключевых моментов, я имею в виду молитвенный опыт, который связан с тем, как человек воспринимает, как сказал владыка Антоний Сурожский, объект любви. Он говорил так: «Вы не можете научить молитве человека, у которого нет чувства живого Бога». И добавляют, что нужно относиться к Богу как к живому лицу, как к соседу, и выражать это свое сознание в тех же категориях, в каких он выражает свои отношения с братом или другом. Отец Амвросий, как вы сами открыли Бога Живаго, и что могли бы сказать нам о молитве истинной? Говорить о молитве истинной очень сложно тому, кто ее на самом деле не имеет. Говорить о себе, что я имею ее, это врать перед лицом того же всемогущего и всевидящего Бога, а также перед лицом радиослушателей. Конечно, какой-то опыт Господь за вот уже скоро десятилетний опыт, за 10 лет моего священнического служения даровал. Но как я обрел Живаго Бога? Скорее, Господь, живущий на небесах, обрел меня в своем поиске заблудшей овцы. А молитвенное делание, я действительно согласен полностью с покойным владыкой Антонием. Мое собственное, вот как бы вот сформулированное для себя отношение к Богу, это если я нахожусь рядом с человеком и закрою глаза, я перестану видеть его. Но я все равно буду не только знать, но и чувствовать его присутствие рядом с собой. И вот перед лицем всемогущего Бога, которого я также должен понимать и чувствовать в своей жизни, я должен производить все свои дела и поступки. Также должен относиться и обращаться к Нему, имея дерзновение, но не дерзость перед Ним. Батюшка, вы подвязаетесь в монастыре, который можно назвать духовным оплотом православия на Урале. Верхотурская земля открыла многих подвижников. Первым из них мы, конечно, называем Симеона Праведного. И широко известно житие Космы Верхотурского. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о других верхотурских святых, которым с молитвой притекают сейчас, как и в давние годы, когда-то на Руси, многие-многие паломники со всей России. И, может быть, вот как и когда вы встретились с Верхотурской обителью, с ее святыми подвижниками? Впервые с Верхотурской обителью я встретился в марте 1999 года на Светлой Седмице, когда исполнявший в то время должность наместника обители иеромонах Флавиан Матвеев завез меня по дороге в Свято-Пантелеймонов, женский монастырь в городе Краснотуринске, завез меня в Верхотурье. И вот там впервые я соприкоснулся со святынями Верхотурья. В первую очередь, это, конечно, мощи святого праведного Семена Верхотурского, а потом мощи преподобных Арефы и Ильи Верхотурских. Тогда они еще не были прославлены в лике святых, но были почитаемы как местно чтимые верхотурские святые, и мощи их почивали в Преображенском храме мужского монастыря. Тогда впервые я и вживую соприкоснулся с историей Верхотурья, с его святынями, хотя до этого, проводя свое, так сказать, приходское житие, когда я был еще прихожанином, я очень часто слышал о Верхотурье от тех паломников из числа наших прихожан, которые туда несколько раз ездили. К сожалению, я по определенным причинам не мог совершить эту паломническую поездку в то время. Вот. И вот это вот мое желание побывать у святынь, видимо, праведный Симеон, помня его, именно так и исполнил. Не просто исполнил, но и призвал меня служить в этой обители вот уже на протяжении почти 6 лет. После этого я служил некоторое время в женском монастыре города Краснотуринска и впоследствии был переведен в Верхотурскую обитель на жительство и служение в 2000 году, после чего за кратким периодом безотлучно служил в этой обители. Жизнеописание преподобных Арефы и Илии, оба они были присланы к нам сюда из такого известного монастыря, как Валаамская обитель, Спасо-Преображенская Валаамская обитель, для того, чтобы поднять не только духовные устои третьеклассного мужского монастыря города Верхотурья, но и организовать его повседневный быт, чем и занялся преподобный Арефа, архимандрит Верхотурской обители. Он ввел в обители общежительный устав, до этого было особнажительное, то есть каждый брат снискивал себе пропитание, значит, своими трудами рук своих, либо обитель выделяла ему какую-то часть за те послушания, которые он нес. Впоследствии обитель, именно благодаря общежительному уставу, который преподобный Арефа привез с собой с Валаама, стала централизованной. Ее действия скоординированы и более упорядочены и в богослужении, и во внешней деятельности, и во внутреннем духовном труде. Преподобный же Илия, схимонах Илия, который и на Валааме отличался большим подвижническим духом, приехал вместе с преподобным Арефой для того, чтобы поднять именно духовную сторону Верхотурской обители, а также ревнуя больших подвигов для спасения своей собственной души. Он, будучи в Верхотурье, не принимал какого-то особо деятельного участия в управлении обителью или в каких-то наставнических трудах, но всякого не только монаха или послушника обители, но и приходивших мирян всегда принимал с любовью, давал духовные советы, давал поддержку и физическую, и в первую очередь, конечно же, молитвенную помощь. И благодатью Божией, его усилиями, Господь многим даровал благодатную свою помощь. Еще 4 подвижника Верхотурской обители, то есть 3 преподобного мученика, иеромонаха Полинарий, монахи Иокинф и Каллист, а также преподобный Иоанн Исповедник Верхотурский, пострадали во времена гонений советской власти на православную церковь. 2 этих инока были расстреляны на станции Верхотурья отдельно. Преподобный мученик Аполлинарий был расстрелян чуть дальше, в другом месте. Вот. А преподобный Иоанн, исповедник Верхотурский, которого многие в Верхотурье оставшиеся старожилы еще помнят живым, значит, был одним из монахов, одним из насельников обители, который вернулся в Верхотурье после продолжительного срока заключения в лагерях, единственный вернувшийся живым, но совершенно нездоровым, конечно же. В каких годах было? Скончался он в 61-м году прошлого столетия, вот, при этом прожив в Верхотурье уже после возвращения из ссылок около 20 лет. Он же был единственным служащим священником в не закрывавшейся в Успенской церкви на кладбище. И он по возвращении из ссылок был именно тем духовным окормителем и наставником, который продолжал поддерживать не только разрозненных крестьян в самом Верхотурье, но и приезжавших к нему за духовным советом и утешением людей из других городов. Мы открываем молитвословы или акафисты. И помним о том, что именно живое общение, личностное общение со святыми, с Господом, с Богородицей дает плоды, которые вкушают затем все молящиеся православные христиане. То есть речь идет именно о тех молитвословиях, которые нам передали и святые отцы, и духовные наставники. И мне бы хотелось вот как раз сейчас вернуться к самому главному поводу, который стал причиной нашей встречи, да. То есть батюшка Амвросий написал, вот Господь сподобил его написать тропари верхотурским святым. Батюшка, расскажите, пожалуйста, вот о том, как это случилось. Да, это действительно, по-другому это не назовешь, как только действительно подарком Божиим, как бы вот. И я не приписываю себе никаких заслуг в этом отношении. Первыми были написаны тропари преподобному Арефе и преподобному Илье Верхотурским. Произошло это во время вечернего богослужения, было простое богослужение, и к нам было прислано письмо с журнала «Православный паломник», издающийся, как известно, за рубежом, с просьбой прислать все, что возможно о преподобном Арифе. Его жизнеописание, его иконочку, службу, если есть тропарь, контакт. То есть. И очень удивительно было. Служба происходила в Преображенском храме, в котором сейчас в данный момент и находится мощи преподобного Арефа Верхотурского. Преподобный Арефа находится на том месте, где когда-то долгое время, в течение чуть больше 10 лет, простояли мощи святого праведного Симеона, вот в этой под сенью с правой стороны в Преображенском соборе. Со мной сослужительствовал диакон, носящий имя преподобного Арефы, значит, наш библиотекарь, который как раз и занимается вот этим вот вопросом. И я вот увидел в его руках этот конверт и спрашиваю, что пишут. Ну, вот он мне говорит, что просят прислать что-нибудь. Я говорю, ну что, житие вот есть, значит, иконочку можно выслать. А служба, ну что, службы нету, говорю, общая преподобным, даже тропаря с кондаком нету. Вот. Ну и как бы отошел в сторону, к престолу Божию встал, мысль, а почему до сих пор нету? Ну и как-то вот так вот, такая некая скорбь на душе проявилась, думаю, ну вот, как бы вот мы, нерадение, леность наша, все как бы вот Господь не подает нам, не сподобляет. И совершенно неожиданно в голове начали складываться какие-то строчки. Вот. Я трясущимся... То есть прямо на службе, да? Да, прямо во время вечернего богослужения. Я трясущимися руками нашел карандаш, какой-то обрывок бумаги, и вот прямо во время вечернего богослужения записал, только записал то, что вот складывалось в голове. Сначала, то есть я еще записывал тропарь преподобному Арефе Верхотурскому, а уже в голове складывался, параллельно складывался тропарь преподобному Илье Верхотурскому. Совершенно неожиданно, потому что как бы в моем сознании они неотделимы друг от друга. И вот таким вот образом после богослужения, а в этот момент на клиросе находился наш наместник игумен Филипп, и после богослужения я так робко подхожу, говорю, батюшка, вот я не знаю, наверное, это будет дерзостью, что я вот так вот, ну вот сложилось. И он так очень живо воспринял это, говорит, нет, немедленно же перепишите на чистовик и принесите мне посмотреть. Вот. И пока я шел до своей келии, сложились еще и второе песнопение «Кондак», второе песнопение и тому, и другому. Я пришел до келии, записал, подредактировал, переписал на чистовую и пошел к отцу-наместнику. Ну, естественно, тоже внес свои коррективы очень небольшие. И вот, значит, это было 22 декабря. Вот. А на следующий день отец Филипп должен был ехать вечером на поздравление к нашему владыке, на день его заименитства. И он забрал с собой вот эти вот отпечатанные тропари и представил их на рассмотрение правящему владыке нашему, владыке Викентию. Владыка посмотрел, одобрил их, и как бы вот мы уже служим вот именно с этими преподобному Арефе, преподобному Илье Верхотурским. Мы уже пели, поем вот эти вот на молебнах тропари. Вот. Впоследствии, как бы так, примерно таким же точно образом, только вот этот момент уже как бы так не отложился у меня, но точно так же на богослужении совершенно неожиданно родились еще два других тропаря. Преподобному ученику Миокинфу и Калисту Верхотурским. И также преподобному Иоанну Исповеднику Верхотурскому, который, опять же, похоронен за алтарем Преображенского собора, в котором и происходило, опять же, вечернее богослужение, которое в тот момент совершал я. И точно так же на листочке, уже не на обрывке, уже на листочке бумажки, значит, также вот были записаны вот эти вот два тропаря. Тропари и кондаки, которые также, вот, опять же, я предоставил на рассмотрение отцу Филиппу. И на момент приезда Высокопреосвященнейшего владыки Викентия 30 декабря на празднование перенесения мощей святого праведного Симеона также были представлены ему на рассмотрение. Владыка внес свои поправки и утвердил к использованию вот эти два тропаря. И вот 27 января по новому стилю совершается память преподобному Иоанну Исповеднику Верхотурскому. За богослужением были пропеты вот эти тропари, кондаки преподобному Иоанну Исповеднику Верхотурскому. Слава Богу, и наши слушатели сегодня впервые могут услышать вот эти словословия Верхотурским святым. Тропарь преподобному Арефе Верхотурскому. Глаз второй. Обитель Сергия и Германа оставив преподобне, в землю уральскую приселился еси, и тяготы настоятельства подъял еси, тем же и устав общего жития во обители верхотурстей насадил еси, и братью во благочестии утвердил еси, но молися Христу Арефа, Отче наш, спастися душам нашим. Кандак, глаз четвертый. Торжествует обитель Верхотурская, имея и мощь твоя внутрь себе. Арефа, Отче наш, моли Христа Бога, да спасет души наша, яко милосерд. Тропарь преподобному Илье Верхотурскому. Глаз восьмый. В терпении твоем мзду твою стяжал еси, Отче преподобне. Обитель Валаамскую оставил еси, и в землю сибирскую под кров праведного Симеона вселился еси. И пастве Верхотурской наставник и учитель был еси. Тем же молися, Илие преподобне, избавитеся нам от всякого зла покаянием. Кандак, глаз третий. Ликуй, светло обитель Верхотурская, имея в себе мощи угодника Божия, преподобного старца Ильи, яко зарею солнца страну сибирскую преславно озаряющего. Той, бо немощи врачует, и недуги, яко тьму прогонит от вопиющих ему. Радуйся, угодниче Бога Вышнего, тобою людям своим сия подающего. Тропарь преподобным ученикам Верхотурским Иокинфу и Калисту. Глаз второй. Преудобренную божественную двоицу мучеников песнями почтим, преподобием бо просиявше и кровьми за Христа украсившися, страдания не убоявшися, веру соблюдосте, Иокинфе и Калисте славнее, молитесь о стране нашей богоугодней быте и сыновом российским спастися. Кандак, глаз третий. Разум на враги мужески вооруживше, всю тех прелесть отвергше, и венцы победные свыше приемше, преподобномученицы всехвальнее, единомысленно вопиюще, добро и красное же бытие с Богом. Тропарь преподобному Иоанну, исповеднику Верхотурскому. Глаз пятый. Вся красная мира в ничтоже вменив, иноческого жития взыскал еси, с исповедники страдания за Христа претерпев, и юродство подвиг на себе прием, и место трудов твоих не оставил еси, людям в скорбях и напастях утешитель убо быв, молитвами твоими преподобни, спаси нас от междоусобной брани и от всякого зла, Иоанне, Отче наш. Кандак, глаз второй. Евангельской любви служителя, правды Божией ревнителя, чистоты душевные и телесные хранителя, веру Христову исповедавша в страданиях, преподобного Иоанна ублажаем и почитаем днесь, и житием его назидающийся поем, радуйся, молитвенничи наш, от Бога прославленный. Инкандак, глаз второй. Яко постника благочестно и искусно, и страдальца произволением честно, и учителю кротости сообразно, в песнях достойно восхвалим Иоанна Преснохвального, той бо змия попрал есть. Отец Амвросий, спаси вас, Господи. Мы заговорили о сущности молитвы, о молитвенном обращении. Мне бы хотелось снова вернуться к словам владыки Антония Сурожского о молитве. Он говорит вот что. В деле молитвы первая наша трудность — найти свое подлинное «я». Потому что, как он говорит, в глубине нашего существа мы созданы по образу Божию. И совлечение всего ненужного очень похоже на расчистку прекрасной древней стеной живописи или картины великой мастера. При этом сначала мы видим убожество, затем промежуточную путаницу, но в то же время можем предугадать и подлинную красоту. И тогда мы обнаруживаем, что мы такое убогое существо, которое нуждается в Боге, но не для того, чтобы заполнить пустоту, а для того, чтобы встретиться с Ним. Мало того, я хотел бы процитировать недавно прочитанные мною слова архимандрита Лазаря Абашидзе, одной из его новых книг, называется она «Учение любви келейной записки». Книга, поражающая своей простотой, с одной стороны, с другой стороны, вот теми вопросами, которые глубоко многих из нас царапают за душу, но при этом мы, к сожалению, часто пытаемся от них отгородиться. И вот одна из проблем, которую он озвучил, как раз вот именно об отношении человека к росписи. Очень часто мы видим в старых храмах, когда поверх вот этих старинных стенных фресок написаны различные слова. Не обязательно даже они могут быть скверными, они просто слова. Здесь были такие-то, здесь были мы, там просто имя. Почему? Почему в человеке проявляется именно вот такая вот такое желание вот написать что-то? Именно вот не где-нибудь, а вот тут. Это желание как-то выделиться, как-то придать себе значимости, что вот какой-то древний художник вот там писал их, а я поверх них, вот пускай такое я не создам, но я все равно прославлюсь. Вот, пускай вот таким, казалось бы, но убогим способом, но я, так сказать, вот кто-то, возможно, даже так, что когда начнут очищать эту фреску, вот это имя, там, именно то имя, которое там я написал, да, его будут счищать и вспомнят обо мне, скажут, что вот был тут какой-то Юра. Неважно, что вот этот человек вспомнит, его вспомнит с негативным отношением, с негативным каким-то чувством, но на самом деле все-таки вспомнит. Вот это вот, к сожалению, желание любым способом продлить свое существование, свою славу, свою память о себе, да, к сожалению, приводит к тому, что, как говорит апостол Павел, их слава в позоре. Точно так же надо относиться к себе. Наш внутренний мир — это как раз та удивительная по глубине красок и исполнению фреска, поверх которой мы сами пытаемся наляпать те яркие пятна, какие-то надписи, какие-то вещи, которые совершенно не нужны. Получается, что именно паломнические поездки и попытки научиться молиться, научиться обращаться к Богу, к святым, к Пресвятой Богородице, то есть это единственные пути для того, чтобы расчистить вот эти вот наносные... Да, потому что волны житейского моря нанесли, и мы не способны расчистить. И нам нужен кто-то, кто бы помог нам расчистить внешнее действие. Мало того... Сказать «научиться молиться» — это не совсем верное выражение, возможно. Приучиться молиться, почувствовать вот образец молитвы, да, прибыть вот в том состоянии, в том мире, войти вот в эту текущую воду общей молитвы, намоленного храма, намоленного вот состояния каждой души человеческой, да, присоединиться к общему потоку благодати, и он независим от меня. Вот если я вхожу в реку, какой бы грязный я ни был, даже если я просто ничего не буду делать, просто стоять в ней, достаточно немалую часть этой грязи с меня смоет этот текущий поток. И мало того, я почувствую, что такое движение воды, я почувствую напор, и я уже буду знать, иметь представление физиологическое, не просто, как мне объясняли это на словах, а я буду это действительно чувствовать сам. И вот уже уехав из обители, уехав с паломничества, вернувшись домой в свою повседневную жизнь, я буду действенным опытом, действенным вот этим вот как бы вот жизненной вот этой истиной искать того состояния, возвращаться, стараться вернуться к нему, прилагая для этого вполне определенные усилия, имея это состояние, которое я когда-то почувствовал в обители у святых мощей во время богослужения, там вот в этой обители, в которой действительно можно отложить попечение о житейском, о суетном, вот, стремиться именно к этому образцу, стремиться получить... такое же состояние, пробиться вот в эту реку благодати Божией, которая течет повсеместно, но мы сами отделяем себя от нее, мы сами стоим на берегу, и нам кажется, что берег — это и есть вот единственное правильное, единственное, вот, причем на пустынном берегу, не на поросшем зеленью и лесами, да, а на пустынном берегу, и мы думаем, что вот это нормальное состояние, это единственное состояние, которое возможно для человека в его духовном делании, в его духовном внутреннем мире. Нашим слушателям что бы вы пожелали на прощание? Что можно пожелать человеку, который действительно стремится к Богу? Помоги вам, Господи, не пропустить эту встречу. Спаси, Господи, батюшка, благословите наших слушателей. Господь благословит. До свидания. И святые верхотурские, молите Господа о нас грешных. Аминь.